Насчет того, что мистер Карри удивится при виде своего стола, у него не было никаких сомнений. Но чтобы восхитить кого-нибудь подставкой для газет, ее ведь еще надо было сделать. Миссис Браун тревожно поглядела на часы. «Хотела бы я знать, куда запропастился наш Мишутка», — сказала она. «Время садиться за стол, а чтобы Паддингтон опоздал к обеду, такого еще не бывало». «Наверное, он очень занят», — предположил Джонатан. «Я только что смотрел в сарае, его ящик с инструментами куда-то исчез». «И папин лист фанеры тоже», — добавила Джуди. «Да что вы говорите?» — забеспокоилась миссис Браун. «Как бы он опять где-нибудь не застрял, как в прошлый раз. Вы же знаете, на что этот мишка способен». «Насчет застрять я не знаю», — вмешалась миссис Бёрд, которая вошла в комнату с большим подносом. «А вот мистер Карри, похоже, решил разломать свой дом. В жизни не слыхала такого шума. Там все утро что-то пилят и колотят. Только сейчас перестали». Джонатан и Джуди переглянулись. «Да, миссис Бёрд не ошиблась. У мистера Карри и вправду стоял страшный шум». «А может...» — начала была Джуди. Джонатан тоже открыл было рот, но сказать ничего не успел, потому что дверь распахнулась, и вошел Паддингтон, волоча за собой что-то большое и тяжелое. У всех на языке был один и тот же вопрос. Задала его миссис Бёрд. «Ну... что ты на сей раз натворил?» «Что я натворил?» — оскорбленно воскликнул Паддингтон. «Я не натворил, а сотворил. Я сотворил мистеру Брауну подставку для газет». «Подставку для газет?» — повторила миссис Браун. «Вот замечательно!» «Это сюрприз», — скромно сказал Паддингтон, отходя в сторону. «Я все сделал своими лапами». «Вот это да! Просто красота!» — воскликнул Джонатан, когда все обступили Паддингтонову подделку. «И ты все это сделал сам?» «Осторожнее», — предупредил Паддингтон. «Я ее только что покрыл лаком, она еще не высохла. У меня до сих пор все лапы липкие». «Очень здравая мысль», — одобрительно проговорила миссис Бёрд. «Кое-кому, не будем уточнять, кому, давно бы пора подыскать место для своих газет. Может, хоть теперь они перестанут теряться». «Но ты сделал целых две подставки», — заметила Джуди. «А для кого вторая?» На мордочке у Паддингтона появилось виноватое выражение. «На самом деле для мистера Карри», — пояснил он. «Только я, пожалуй, лучше положу ее ему на крыльцо, когда уже стемнеет». «Так, на всякий случай». Миссис Бёрд подозрительно взглянула на медвежонка. Она своими ушами слышала грохот из соседнего дома и не могла отделаться от неприятной мысли, что это Паддингтоновых лап дело. «На всякий случай», — повторила она, — «это еще почему». Но прежде чем Паддингтон успел объяснить, почему, миссис Браун подошла к окну и удивленно воскликнула. «А вон и сам мистер Карри! Только что с ним такое творится? Он бегает по саду и размахивает кухонным столом. Она вгляделась внимательнее. А стол какой-то безногий. Вот чудеса! «Ух ты!» — вскричал Джонатан. «Глядите, стол-то пополам развалился!» Зрелище действительно было редкостное. Мистер Карри плясал вокруг прудика, размахивая в воздухе двумя половинками стола. «Медведь!» — вопил он. «Только попадись мне, медведь!» «Мамочки!» — сокрушенно вздохнул Паддингтон, поймав на себе строгие взгляды. «Я, похоже, снова попал в переделку». «Ну, если хотите знать мое мнение», — подвела итог миссис Бёрд, выслушав горестный рассказ медвежонка. «Я считаю, что тебе лучше всего подарить мистеру Карри свои инструменты. Тогда он, может быть, и забудет про стол. А если не забудет, пошли его сюда, я с ним сама поговорю». Миссис Бёрд очень сурово относилась к людям, которые любят поживиться за чужой счет, и в стычках с мистером Карри всегда принимала сторону Паддингтона. «Как бы там ни было», — закончила она тоном, не допускающим возражений. «Мистер Карри еще не повод, чтобы есть холодный обед, так что живо за стол». Остальным нечего было на это возразить, и они послушно расселись по своим местам. Паддингтон ничего не имел против такого оборота событий. Инструментами своими он был сыт по горло. Еще бы! Орудовать пилой так трудно, особенно если ты маленький медвежонок, и тебе надо распилить кухонный стол. Он страшно проголодался после целого утра тяжелой работы и, чтобы не обидеть миссис Бёрд, съел свою порцию до самого последнего кусочка.